Так Юань против своей воли поехал обратно к отцу под охраной солдат. Тени на минуту не покидали его, и вскоре он сообразил, что они охраняют его не столько от разбойников, сколько от самого себя, чтобы он никуда не сбежал. Множество раз его губ рвался крик: «Не надо за меня бояться! Не сбегу я от отца, я еду по собственной воле!» Однако Юань молчал. Он глядел на солдат с молчаливым презрением и ничего им не говорил, напускал коня во весь опор и испытывал чувство радостного превосходства, что его быстрый конь скачет так легко, а их простые лошади едва за ним поспевают, и солдатам приходится без конца их понукать. Однако Юань сознавал, что он узник, пусть и на самом быстром коне. Стихи больше не приходили к нему, и он больше не замечал красоты своего края. Поздним вечером второго дня он подъехал к порогу отчего дома. Он спрыгнул с коня и, ощутив вдруг сильнейшую усталость не только тела, но и души, медленно поплелся к комнате, где обычно спал его отец, не обращая внимания на любопытные взгляды солдат и прислуги и не отвечая на их приветствия. Однако отец, несмотря на поздний час, был не в кровати. Прохлаждавшийся у двери спальни часовой сказал Юаню: «Генерал в большом зале». Тогда Юань разгневался. Значит, не так уж болен его отец. Это была уловка, чтобы заманить его домой. Он стал распалять в себе этот гнев, чтобы не бояться отца и вспоминать славные и свободные деньки в деревне. От этого он действительно разозлился не на шутку, но стоило ему войти в зал и увидеть тигра, как гнев его бесследно исчез, ибо он сразу понял, что отец не хитрил. Он сидел на своем старом кресле с тигровой шкурой на спинке и смотрел на жаровню с углями. Он был закутан в свой халат из овчины, а на голове у него сидела высокая меховая шапка, и все равно было видно, что у него зуб на зуб не попадает от холода. Кожа у тигра была желтая, будто дубленная, глубоко запавшие глаза горели сухим черным огнем, а небритое лицо поросло жесткой седой щетиной. Когда вошел его сын, он поднял голову, а потом вновь опустил ее и уставился на угли, не удостоив Юаня даже приветствием. Тогда Юань шагнул ему навстречу и, поклонясь, сказал: «Мне сказали, что ты болен, отец. Я вернулся». Ван Тигр забормотал в ответ, не глядя на сына: «Я не болен. Это все бабьи разговоры». Юань спросил: «Разве ты не посылал за мной, потому что заболел?» Иван Тигр вновь пробормотал: «Нет, я за тобой не посылал. Когда меня спрашивали, где ты, я отвечал: где бы ни был, пусть там и остается». Он упрямо глядел на угли и подставлял руки их мерцающему жару. Такие слова могли задеть кого угодно, тем более молодого человека, ведь в наши дни родителей чтить не принято, и Юань, научивший своенравию, мог бы рассердиться пуще прежнего и снова уехать и жить дальше по-своему. Однако он увидел дрожащие руки отца, бледные, сухие, как у старика, ищущие тепла, и язык у него не повернулся сказать злое слово. До него вдруг дошло, как дошло бы в такой миг до всякого мягкосердечного сына, что его отец от одиночества снова впал в детство, и обращаться с ним следует как с ребенком, ласково и без злости, как бы тот ни упрямился. Отцова слабость пресекла гнев Юаня на корню, к горлу подкатились непривычные слезы, и если бы он посмел, то протянул бы руку и дотронулся до отца, однако ему помешала странная внутренняя неловкость. Он просто сел на стоявший в сторонке стул и стал смотреть на старого тигра, терпеливо дожидаясь, когда тот изволит заговорить. Впрочем, эти минуты подарили ему новую свободу. Он понял, что больше никогда не будет бояться отца. Никогда тот не напугает его своим ревом, свирепыми мрачными взглядами, сведенными черными бровями и прочими ухищрениями, с помощью которых тигр наводил страх на всех вокруг. Юань увидел правду. Уловки эти были для отца лишь оружием. Сам того не зная, он пользовался ими как щитом или же как мечом, которым иные мужчины грозно потрясают в воздухе, не собираясь никого убивать. Подобными ухищрениями тигр прикрывал свое сердце, которое само по себе не было ни жестоким, ни веселым, ни твердым настолько, чтобы он мог стать настоящим великим воином. В тот миг ясности Юань взглянул на родного отца и, наконец, полюбил его без страха. Однако Ван Тигр, не ведая ничего об этих переменах в душе Юаня, по-прежнему задумчиво молчал и будто вовсе забыл о сыне. Он долго сидел без движения, и, наконец, Юань, увидев нездоровый цвет его лица и то, как сильно оно осунулось, так что скулы острыми камнями выступили из-под кожи, ласково предложил: «Почему бы тебе не лечь в постель, отец мой?» Услышав вновь голос сына, Ван Тигр медленно и с великим трудом, как больной старик, поднял голову, уставил впалые глаза на сына и так смотрел на него некоторое время, а потом хрипло и очень медленно, выдавливая из себя по одному слову, произнес: «Ради тебя я однажды пощадил 173 человек, заслуживающих смерти. Он поднял правую руку, словно хотел по привычке закрыть ею губы, но не удержал ее, уронил и вновь обратился к сыну, пристально глядя на него. «Это правда. Я пощадил их ради тебя». «Спасибо, отец», — отвечал Юань. Его тронуло не столько то, что эти люди уцелели, хотя, конечно, это не могло не радовать, сколько детское желание отца угодить сыну. «Мне горько видеть, как умирают люди, отец». «Да, я знаю. Ты всегда был неженкой», — с прохладцей ответил Ван Тигр и вновь погрузился в созерцание углей. Юань хотел еще раз предложить ему лечь, ибо не мог спокойно видеть печать болезни на его лице и сухих дряблых губах. Он встал, подошел к двери, возле которой на корточках сидел, клюя носом верный слуга заячьей губой, и прошептал ему. «Не могли бы вы уговорить отца лечь в постель?» Слуга испуганно вздрогнул, пробуждаясь, кое-как вскочил на ноги и ответил хрипло. «Да разве я не пытался, мой юный генерал? Даже глубокой ночью мне не удается уговорить его лечь. А если он и ложится, то через час-два опять просыпается и возвращается в кресло, и мне тоже приходится целыми ночами сидеть у порога. Во мне уже столько сна, что я почти покойник, а он все сидит и сидит, даже глаз не сомкнет». Тогда Юань подошел к отцу и принялся его уговаривать. «Отец, я тоже утомился. Пойдем ляжем в кровать и поспим, уж очень я устал. Я буду рядом, и ты в любой миг сможешь позвать меня и убедиться, что я здесь». При этих словах тигр чуть шевельнулся, будто собираясь встать, но затем рухнул обратно и, мотая головой, сказал. «Нет, я еще не закончил. Осталось еще одно дело. Не могу припомнить все сразу. Я загнул два пальца на правой руке, когда думал, что тебе сказать. Ступай, посиди где-нибудь, а я тебя позову, когда мысль вернется». Тигр произнес это со знакомой запальчивостью, и Юань по детской привычке уже хотел послушаться. Однако в душе его заговорило новое бесстрашие. «Да кем себя возомнил этот своенравный старик? Почему я должен сидеть тут битый час и терпеть его причуды?» Глаза его своевольно сверкнули, и он уже хотел заговорить, как верный слуга увидел это, подлетел к нему и принялся увещевать. «Вы уж не стойте на своем, маленький генерал, ведь он так болен. Запаситесь терпением, как все мы, и выслушайте, что он хочет вам сказать». Юань против собственной воли, понимая, что отцу может стать хуже, если ему, не привыкшему к возражениям, перечить столь поздний час, покорно сел в сторонке на стул и сидел уже не так терпеливо, покуда тигр вдруг не сказал. «Вспомнил. Первым делом я должен спрятать тебя где-нибудь, ибо я не забыл, что ты мне сказал вчера, вратясь домой. Я должен спрятать тебя от моих врагов». Тут Юань не выдержал и воскликнул. «Отец, то было не вчера». Тигр метнул в него знакомый свирепый взгляд, хлопнул в сухие ладони и рявкнул. «Я знаю, что говорю. Как это ты вернулся не вчера? Когда же еще?» И вновь старик заячьей губой встал между тигром и его сыном и взмолился. «Пусть, пусть! То было вчера!» И Юань помрачнел и повесил голову, потому что вынужден был молчать. Странное дело. Жалость, которую он поначалу испытал к отцу, исчезла, как быстрое дуновение мягкого ветра, лишь на миг освежившее душу, и свирепые отцовые взгляды пробудили в нем иное чувство, более глубокое, чем жалость. В нем зашевелились былые обиды, и он сказал себе, что никогда больше не будет бояться отца, но чтобы не бояться, ему нужно было проявить своенравие. А поскольку тигр тоже был своенравен, он не сразу продолжил речь и ждал даже дольше обычного. На самом деле тигр тянул время, потому что ему не нравилось то, что ему предстояло сказать. За время этого ожидания гнев взыграл в Юане с небывалой силой. Юноша вспомнил, как этот человек раз за разом запугивал его, угрозами закрывал ему рот, и обо всех часах, проведенных за ненавистным оружием, и о шести днях свободы, так внезапно оборвавшихся по воле отца, и потерял всякое терпение. Самая плоть его, казалось, подалась прочь от старика, и тигр, немытый, небритый, в заляпанном едой и вином халате, стал ему отвратителен. В отце не было ничего, что можно было любить, по крайней мере, в ту минуту. Ведать, не ведая обушующей в груди сына ярости, тигр, наконец, решил сказать то, что собирался, и заговорил так. «Ты мой единственный драгоценный сын. Моя единственная надежда на продолжение рода. Твоя мать однажды сказала мудрую вещь. Она подошла ко мне и сказала, «Если его не женить, откуда нам ждать внуков?» Тогда я велел ей, «Пойди и отыщи крепкую и здоровую девку, неважно какую, лишь бы она была похотлива и быстро зачала, ибо все женщины одинаковые, одна ничем не лучше другой. Приведи ее сюда и пожени их, А потом пусть Юань спрячется в какой-нибудь чужой стране и ждет там конца этой войны, и у нас останется его семья». Тигр говорил с расстановкой, давно заготовленными фразами, и все же сумел собраться с мыслями и договорить. Ему нужно было исполнить свой долг перед сыном, прежде чем отпустить его. То был долг любого хорошего отца, и любой сын мог ждать этого от родителей, ибо любой сын обязан принять в жены ту, кого они выберут, и зачать с ней ребенка, а дальше искать любовь где угодно. Но Юань был не таким сыном. Он был уже отравлен ядом нового времени и полон тайного своеволия и мечты о свободах, которых сам пока не понимал, а еще полон отцовой ненависти ко всем женщинам. Все это своеволие и ненависть вспыхнули в нем, и гнев вырвался наружу. Да, гнев его в тот час был подобен наводнению, сдерживаемому плотинами, и вся жизнь его подошла к переломному моменту. Поначалу он не поверил, что отец в самом деле произнес эти слова, ибо тот всегда отзывался о женщинах с ненавистью. Все они либо дуры, либо предательницы, и доверять им нельзя. Однако слова эти действительно были сказаны тигром, и теперь тот сидел и глядел на угли, как прежде. До Юаня вдруг дошло, почему мать и служанка ее так исступленно уговаривали его вернуться домой и так обрадовались его согласию. Женщины только и думают, что о свадьбах да подходящих партиях. Что ж, он им не подчинится. Юань вскочил, забыв и о страхе перед отцом, и о любви к нему, и заорал. «Я так и знал. Да, товарищи рассказывали мне, как их женили насильно, и многие из них вынуждены были по этой причине уйти из дому. Я раньше дивился своему везению. Но ты такой же, как остальные, как все эти старики, которым лишь бы скрутить нас по рукам и ногам до конца жизни, пленить наши тела, навязать нам женщин, выбранных вами, навязать детей. Что ж, я не согласен жить в неволе. Я не хочу, чтобы моим же телом ты навеки привязал меня к себе. Я ненавижу тебя. Всегда ненавидел. Да, ненавижу». Из Юаня извергался поток такой лютой ненависти, что он не смог совладать с собой и исступленно зарыдал. Верный слуга тигра, придя в ужас от его гнева, подскочил к нему и схватил обеими руками за пояс, и опять начал бы причитать, но не смог, так перекосило его заячью губу. Юань опустил голову, увидел старика и вышел из себя. Он занес стиснутую в кулак руку и опустил ее на старое безобразное лицо, и слуга, как подкошенный, рухнул на пол. Тогда тигр поднялся, шатаясь, но не к сыну. Он отрешенно смотрел на Юаня, тараща остекленевшие глаза, как будто не мог понять, о чем тот толкует. Нет, он поспешил на помощь своему верному слуге. Юань же отвернулся и вышел вон. Не дожидаясь, чем все закончится, он промчался по дворам, нашел привязанного к дереву коня, выбежал за большие ворота, миновав разинувших рты солдат, прыгнул в седло и поскакал прочь от этого места, в ярости уверяя себя, что это навсегда. Так Юань покинул в гневе отчий дом, и теперь гнев его непременно должен был остыть, иначе он умер бы от его жара. И гнев остыл. Юань стал раздумывать, что ему теперь делать, одинокому молодому человеку, который отказался и от своих товарищей, и от родного отца. Сама природа помогла охладить его пыл, ибо зимнее солнце, казавшееся таким бесконечным в те свободные дни, проведенные Юанем в глинобитном доме, было вовсе не бесконечным. Мир вокруг посерел, и с востока задул очень холодный злой ветер, и земля, по которой медленно трусил его конь, уставший за столько дней пути, тоже посерела, и серость эта поглотила и остудила Юаня. Даже работавшие на земле крестьяне были серы. За годы жизни и труда на земле они стали так похожи на нее, что вместе с ней менялся и их облик, притихала речь, делались мягче движения. Если на солнце их лица были оживленными и часто веселыми, то под пасмурным небом глаза тускнели, губы поджимались, одежда блекла, движения замедлялись. Яркие пятнышки на земле и холмах, синева одежд, красные точки детских халатиков, алые штаны девушек — все те цвета, которые выбирает и подсвечивает солнце, теперь стали приглушенными. Медленно подвигаясь по этому неприглядному краю, Юань гадал, за что же он так его полюбил. Он мог бы вернуться к своему начальнику-революционеру, но, побывав среди простого люда и помня, как простой люд не взлюбил его, и, видя теперь этих угрюмых людей, он мысленно восклицал. «Ради них я должен рисковать жизнью». Да, в тот день даже земля показалась ему неприветливой, и в придачу ко всему захромал его конь. Спешившись близ небольшого городка, мимо которого он проезжал, Юань обнаружил, что у того мозоль от застрявшего камня, что конь охромел и идти больше не может. Остановившись, чтобы осмотреть копыта, он услышал оглушительный рев, испуганно поднял голову, и мимо него пронесся, изрыгая на большой скорости клубы дыма, поезд. Все же скорость его была не настолько велика, чтобы Юань, стоявший на коленях подле коня, не успел заметить внутри многочисленных пассажиров. Они сидели в тепле, безопасности, и при этом ехали так быстро, что Юань им позавидовал. От его собственного коня и без того медленного теперь вовсе не было никакого толку, и Юаню тут же пришла в голову умная мысль. «Я пойду в город, продам там коня, куплю билет на поезд и уеду как можно дальше отсюда». В ту ночь он лежал в кровати на постоялом дворе, очень грязном и захудалом, в том самом городишке, и не мог уснуть от того, что по нему ползали мухи и гнус. Он лежал без сна и строил планы. У него было немного денег, потому что отец научил его всегда иметь при себе на всякий случай пояс с деньгами, и еще был конь. Однако Юань очень долго не мог придумать, куда ему поехать и что делать. Все-таки юноша он был образованный, из хорошей семьи. Он знал древние книги своего народа и читал новые западные книги, которые ему давал воспитатель. Тот же воспитатель выучил его иностранному языку, так что Юань не был совсем уж беспомощным неучим. Ворочаясь на твердых досках кровати, он спрашивал себя, как ему лучше поступить с серебром и имеющимися знаниями. Снова и снова гадал он, не лучше ли вернуться в военную школу к своему начальнику. Он мог бы прийти и сказать: «Я раскаялся. Возьмите меня обратно». Если бы он признался, что ушел от отца и ударил верного слугу, начальник наверняка принял бы его, потому как среди революционеров восстать против родителей считалось доказательством верности правому делу, и некоторые молодые мужчины и женщины даже убивали родителей, чтобы доказать свою верность. Однако Юань не хотел возвращаться к делу революции, хотя и знал, что товарищи будут ему рады. Воспоминания о минувшем сером дне все еще печалили его, он думал о пыльных крестьянах и своей нелюбви к ним. Он бормотал под нос: «Никогда за всю свою жизнь я не знал никаких удовольствий. Тех маленьких радостей, которые позволяют себе молодые люди, у меня не было. В моей жизни был только долг перед отцом, а потом эта борьба за правое дело, которой я так и не смог себя посвятить». И вдруг он подумал, что мог бы немного пожить для себя, в свое удовольствие, другой веселой жизнью, полной смеха. Юаню теперь казалось, что все детство он провел в унынии и одиночестве, без игр с друзьями и развлечений, а ведь в жизни должно быть место не только делу, но и веселью. Подумав о веселье, он стал вспоминать свое раннее детство и маленькую сестричку, с которой когда-то играл, как забавно она топала по дому своими маленькими ножками и как он смеялся вместе с ней. Что ж, почему бы ему теперь не отыскать ее? Она все-таки его сестра, а не одной крови. Юань был так крепко привязан к отцу все эти годы, что совсем забыл о других своих родственниках. Вдруг все они стали всплывать в его памяти, вся его многочисленная родня. Можно поехать к дяде Вану Купцу. На миг он подумал, что приятно будет вновь оказаться в его доме, увидеть веселое и доброе лицо тетушки и ее детей. А потом пришла своевольная мысль: «Нет уж, это слишком близко к отцу, и ведь дядя непременно расскажет тому о приезде Юаня. Надо сесть на поезд и уехать подальше отсюда. Сестра его живет далеко, очень далеко, на побережье. Хорошо бы тоже немного пожить в том городе, встретиться с сестрой, повеселиться от души и увидеть своими глазами все чужеземные диковины, о которых прежде он мог только слышать». Сердце поторапливало его. Еще до рассвета он вскочил с постели, крикнул слуге, чтобы тот натаскал ему горячей воды для мытья, снял одежду, хорошенько перетряс ее, чтобы избавиться от гнуса, а потом выругал пришедшего слугу за грязь на постоялом дворе. Ему не терпелось поскорее уехать. Увидев нетерпение Юаня, слуга понял, что это сын богача, потому что бедные обычно не смеют так ругаться. Он тут же принялся лебезить и торопиться, так что к рассвету Юань поел и ушел продавать своего рыжего коня. Продать этого беднягу удалось лишь мяснику, и то за сущие гроши. На миг Юаня кольнула совесть. Ему стало больно, что его прекрасного коня съедят. Но потом он взял себя в руки и переборол минутную слабость. Конь ему теперь ни к чему. Он больше не генеральский сын. Он сам по себе, Ван Юань, молодой человек, который может ехать, куда глаза глядят, и делать, что хочется. В тот же день он сел на поезд и отправился в большой город на берегу моря. Юань очень повезло, что он иногда читал отцу письма от ученой жены тигра, которые та посылала ему из приморского города, куда отправилась жить. Тигру с годами становилось лень читать. Хотя в юности чтение давалось ему легко, к старости он начал забывать буквы и с трудом различал их на бумаге. Дважды в год госпожа писала своему господину, притом писала литературным и ученым языком, который непросто было читать. Юань читал их отцу вслух и объяснял, что означают те или иные слова. Теперь он вспомнил, что в одном из писем она рассказывала, где живет, на какой улице и в какой части большого города. Поэтому, когда спустя день и ночь Юань сошел с поезда, миновав на своем пути реку, пару озер, множество гор и прекрасных возделанных полей, на которых уже зеленели всходы пшеницы, он знал, куда идти. Путь был неблизкий, Юань нанял рикшу, чтобы добраться до места, и поехал по освещенным городским улицам, в одиночку наслаждаясь видами и без стеснения глазея по сторонам, как глазел бы на его месте любой крестьянин, поскольку никто здесь его не знал. Никогда прежде ему не доводилось бывать в таком городе. По обеим сторонам улиц вздымались такие высокие дома, что даже при ослепительном свете фонарей Юань не мог разглядеть их крыш, исчезающих где-то в темноте ночного неба. Однако у подножия этих огромных домов было вполне светло, и люди свободно разгуливали по улицам, как среди бела дня. Юань повидал множество людей со всего мира, всех оттенков кожи и волос. Он видел черных людей из Индии, их женщин, закутанных в золотую материю. Белоснежные муслины и алые накидки подчеркивали их смуглую красоту. Он видел быстрые силуэты белых женщин и их спутников, всегда одетых одинаково и с одинаковыми длинными носами. Глядя на них, Юань не понимал, как эти женщины отличают своих мужей от чужих, так они были похожи. Отличались эти господа лишь наличием или отсутствием больших животов, волос на голове и тех или иных видимых изъянов. Все же большинство людей на улицах были его соотечественниками, и в тот вечер Юань повидал их очень много. Были среди них богачи, подъезжавшие на больших машинах к воротам увеселительных домов. Они катили по дорогам, визжа клаксонами, и рикше Юаня приходилось отъезжать в сторонку и пропускать их, как в стародавние времена пропускали королей. Рядом с богачами всегда толклись бедняки, нищие, калеки и больные, пытавшиеся заработать на своих увечьях немного серебра. Однако серебро не спешило к ним в руки. Оно сочилось из кошелей богатых тонкими и скудными ручейками, ибо богатые ехали мимо, задрав нос и ничего вокруг себя не видя. Хотя Юаню самому не терпелось предаться тем же утехам, он испытал минутную ненависть к надменным богачам. Могли бы и щедрее подавать нищим. Юань в своей скромной повозке продвигался сквозь эту зыбкую толчую, никем не замеченный, покуда рикша не остановился, тяжело отдуваясь, у одних из множества ворот в длинной каменной стене. Сюда-то Юаню и было нужно. Он выбрался из повозки и отчитал обещанные рикше монеты. Юань только что увидел, как богатые дамы и господа пренебрегают криками нищих, как отталкивают их протянутые тощие руки, и зрелище это вызвало в нем негодование. Однако теперь, когда этот работяга, приметив богатые одежды Юаня и его сытый вид, скромно воскликнул, дрожа и потея после быстрого бега, «Добрый господин, смилуйтесь, накиньте еще пару монет». Юаню вовсе не показалось, что это то же самое. Он отнюдь не чувствовал себя богатым и не раз слышал, что городские возчики совсем взорвались, и им все мало. Поэтому он сурово крикнул, «Разве ты просил не столько?» И возчик ответил со вздохом, «Да-да, столько, господин, но я подумал, вдруг вы по доброте душевной». Юань больше его не слушал. Он повернулся к воротам в стене и нажал кнопку звонка. Тогда возчик, увидев, что о нем забыли, со вздохом отер разгоряченное лицо, повязанное на шею грязной тряпицей, и побрел по улице, дрожа на промозглом ночном ветру, превращавшем пот в ледяную корку. Когда к воротам подошел слуга, он уставился на Юаня, как на чужака, и долго не желал его впускать, потому что в том городе нередки были случаи, когда хорошо одетые незнакомцы звонили в ворота и представлялись слугам друзьями или родственниками, живших в доме господ. А когда те им открывали, они выхватывали заграничное оружие, грабили, убивали и бесчинствовали в доме, а иногда к ним присоединялись пособники, и тогда они похищали ребенка или взрослого и потом требовали за него выкуп. Поэтому слуга поспешно запер ворота понадежнее, и хотя Юань назвал ему свое имя, тот не впустил его, а велел ждать. Затем ворота вновь отворились, и на сей раз он увидел за ними госпожу. Тихую женщину с серьезным лицом, крупную седовласую, в одеждах из темно-сливового атласа. Она поглядела на него, он поглядел на нее и убедился, что лицо у нее доброе, бледное, полное, почти без морщин, но красивым назвать его было нельзя. Рот слишком велик, нос тоже большой и плоский. Зато взгляд у нее был мягкий и осмысленный, и Юань, осмелев, улыбнулся чуть робко и сказал. «Прошу прощения за столь неожиданный визит, госпожа, но я Вань Юань, сын тигра, и я ушел от отца. Я ничего у вас не прошу, мне просто хотелось повидать вас и сестру». Дама смотрела на него очень внимательно, пока он говорил, а потом спокойно ответила. «Сперва я не поверила слуге, когда он доложил мне, что это ты. Я так давно не видела тебя, что на улице и не узнала бы, если бы ты не был так похож на отца. Да, любой увидит, что ты сын тигра. Входи и будь как дома». И хотя слуга по-прежнему недоверчиво косился на Юаня, госпожа ввела его в дом. Она вела себя так кротко и миролюбиво, будто вовсе не удивилась его визиту, или, скорее, будто ничто на свете уже не могло ее удивить. Она ввела его в узкую прихожую, затем приказала слуге готовить гостевую спальню, спросила Юаня, голоден ли он, и отворила дверь в зал для приема гостей. Там она его усадила и принесла для его удобства несколько вещей из спальни, которую готовил слуга. Все это она проделывала с такой легкостью и гостеприимством, что Юань сразу успокоился, пригрелся и, наконец-то, почувствовал себя желанным гостем и был очень тому рад, поскольку изрядно устал после того, что случилось между ним и отцом. Устроившись в кресле, он стал ждать и дивиться обстановке, ведь таких покоев ему видеть еще не доводилось. Однако его удивление и волнение никак не отражались на его лице. Он сидел тихо, в своих длинных одеждах из темного шелка, и украдкой осматривался по сторонам, чтобы никто из вошедших не подумал, что он чем-то удивлен. Это было в природе Юаня — не подавать виду, если в новом месте что-то казалось ему странным или неприятным. Зал для гостей представлял собой небольшую квадратную и очень чистую комнату, настолько чистую, что на полу было расстелено толстое сукно с цветочным узором, и на нем не было ни пылинки, ни пятнышка. В центре, прямо на этом сукне, помещался небольшой столик, тоже застеленный материей, красным бархатом, с вазой посередине, в которой стояли цветы из розовой бумаги, прямо как настоящие, только листья у них были не зеленые, а серебряные. По кругу разместились 6 одинаковых кресел с мягкими сиденьями, обитые розовым атласом. На окнах висели узкие отрезы тонкой белой ткани, а на стене — картина за стеклом, какими украшают свои дома иностранцы. На картине были изображены высокие очень синие горы, такое же синее озеро, а на горах — дома чужеземного образца, каких Юань нигде не встречал. Все было очень яркое и приятное глазу. Вдруг откуда-то донесся звон колокольчика, и Юань посмотрел на дверь. В коридоре послышались быстрые шаги, а после — высокий смешливый девичий голос. Юань прислушался. Ясно было, что девушка с кем-то разговаривает, но ей как будто никто не отвечал. Он с трудом понимал, о чем она говорит, поскольку она пересыпала речь словами на незнакомом языке. «Ах, это ты?» «Нет, я не занята. Сегодня я без сил, вчера допоздна танцевала». «Ты шутишь. Она гораздо красивее меня». «Издеваешься. Она танцует куда лучше, даже белые мужчины хотят с ней танцевать». «Да, в самом деле, я плясала с молодым американцем. А как он танцует? Не скажу, что он мне говорил. Нет-нет-нет. Тогда увидимся вечером». «Да, в 10 часов. После ужина». Юань услышал чудесный заливистый смех, а потом дверь вдруг отворилась, и он увидел девушку. Та вошла, и он тотчас учтиво опустил глаза, не смея глядеть на нее открыто. Однако девушка стремительно, словно ласточка, порхнула к Юаню и протянула к нему руки. «Ты мой брат Юань!» — весело вскрикнула она нежным голоском, высоким и будто бы парящим по воздуху. «Мама мне сообщила о твоем неожиданном приезде». Она схватила его за руки и засмеялась. «Какой у тебя старомодный вид! Эти длинные одежды! Давай, пожми мне руку!» «Теперь все так здороваются». Он ощутил ее гладкую ручку в своей и тут же, сконфузившись, отдернул руку, но взгляда от девушки не отвел. Та опять засмеялась и обратила к нему свое приветливое личико, очень хорошенькое, с острым подбородком, как у котенка. Волосы у нее были гладкие, черные и лежали аккуратными завитками на круглых щеках. Но больше всего Юаня поразили ее глаза. Ярчайшие, чернейшие глаза, пронизанные светом и смехом, а под ними маленькие, но пухлые красные губы, аккуратные и изящные. «Садись же!» — велела она, как маленькая царственная особа. Тогда он осторожно присел на краешек кресла, подальше от девушки, и та вновь рассмеялась. «Я Айлан!» — продолжала она своим порхающим голоском. «Помнишь меня? Я тебя очень хорошо помню. Ты вырос таким красавцем, в детстве я был уж очень некрасив. У тебя такое тонкое длинное лицо. А вот платье придется сменить. Все мои друзья давно носят европейское платье. Тебе оно будет к лицу, вот увидишь. Ты такой высокий. Танцевать умеешь? Я обожаю танцевать. Ты знаком с нашими кузенами? Жена старшего двоюродного брата танцует, как фея. А видел бы ты нашего старого дядюшку. Он рад поплясать, да жирное брюхо мешает. Тетя ему не разрешает танцевать, годы уже не те, говорит. Слышал бы ты, как она его костерит, когда он заглядывается на молоденьких девушек». И вновь она засмеялась тем же беспокойным летучим смехом. Юань украдкой разглядывал ее. Таких изящных и легких созданий он еще никогда не видел. Телом она была не больше ребенка, а зеленое шелковое платье облегало ее фигуру плотно, как облекает цветочный бутон зеленая чашечка. Тонкую шею обнимал высокий воротник стойка, а в ушах сверкали золотые колечки с жемчугом. Юань отвернулся и кашлянул, прикрыв рот ладонью. «Я пришел засвидетельствовать вам с матушкой свое почтение», — сказал он. Айлан улыбнулась чинности его слов и манер, и все лицо ее будто замерцало от смеха. Она поднялась и подошла к двери. Шаг ее был так быстро, что больше напоминал легкий бег. «Пойду отыщу ее, брат», — произнесла она чопорным голосом, повторяя его интонацию, тут же расхохоталась и бросила на него озорной взгляд черных кошачьих глаз. В комнате стало очень тихо с ее уходом, словно внезапно улегся веселый деловой ветерок. Юань сидел потрясенный, силясь понять эту девушку. Такого человека он встретил впервые в своей солдатской жизни. Он постарался вспомнить, какой она была раньше, в их детстве, пока отец не заставил его покинуть женский двор. Та же стремительность и легкость, веселый щебет, тот же быстрый взгляд больших черных глаз. Еще он вспомнил, какими унылыми поначалу казались ему дни без нее, какими безжизненными стали дворы. Точно так опустела сейчас эта комната, и Юаню захотелось, чтобы Айлан поскорее вернулась, он хотел еще раз ее повидать и услышать ее удивительный смех. Вдруг он опять вспомнил, что смеху никогда не было места в его жизни, все место в ней занимал долг. Юань никогда ни с кем не играл и не знал веселья, какое знает любой уличный голодранец, и какое возникает в любой толпе рабочих или крестьян, когда в полдень те ненадолго садятся отдохнуть и перекусить на солнце. Сердце Юани быстро заколотилось. Что ждет его в этом городе? Какие любимые молодежью развлечения? Какая новая блистательная жизнь? И вот стоило двери скрипнуть вновь, Юань с замиранием сердца поднял голову, но вошла не Айлан. То была ее мать, и вошла она тихо, как хозяйка, что приготовила все для удобства и радости гостя. Следом за ней шел слуга с подносом еды. «Поставь его сюда», — сказала госпожа. «Юань, поешь немного. Пожалуйста, порадуй меня. Я знаю, что в поездах кормят не так, как здесь. Ешь, сын мой, ибо ты мне сын, Юань. Ведь другого сына у меня нет, и я очень рада, что ты меня нашел. А потом расскажи мне все о своей жизни и о том, как ты здесь очутился». Когда Юань услышал успокаивающий голос этой славной женщины, приглашавшей его к столу, ее добрые речи, увидел ее честное умное лицо и располагающий взгляд спокойных глаз, к его горлу вдруг подступили глупые слезы. Никогда, — пылко думал он, — никогда и нигде его не встречали столь радушно и ласково. Да, никто еще не был так добр к нему. Уют этого дома, яркие и веселые краски комнаты, смех Айлан, ласковость хозяйки — все это теплой волной поднялось в нем и захлестнуло с головой. Он накинулся на еду, неожиданно ощутив сильнейший голод. Еда была пряная, щедро сдобренная жиром и соусами, что редко встретишь в харчевнях. Юань, забыв, с каким аппетитом недавно ел простую деревенскую пищу, решил теперь, что это самое вкусное, самое сытное угощение в его жизни, и отвел душу. Впрочем, он быстро насытился, потому что все кушанья были жирные и пряные, и больше не смог проглотить ни кусочка, как не уговаривала его хозяйка дома. Когда с едой было покончено, госпожа попросила его вновь сесть в кресло, и Юань, сытый и отогревшийся, начал рассказывать ей обо всем, даже о том, чего сам толком не знал. Он увидел взгляд хозяйки дома, участливый и пристальный взгляд, и, забыв о стеснении, заговорил свободно и пылко о том, как он ненавидел войну и хотел жить и работать на земле, но жить не простым невежественным крестьянином, а ученым, образованным фермером, способным обучить других крестьян более правильному земледелию. Он рассказал, как ради отца тайно сбежал из военной школы, и вдруг под мудрым взглядом этой женщины понял о себе то, чего не понимал прежде, и взволнованно произнес. «Я думал, что убегаю, так как не могу пойти против родного отца. Но теперь, говоря об этом вслух, госпожа, я понимаю. Отчасти я сбежал, потому что моим товарищам однажды тоже придется убивать людей, пусть и во имя благой цели. А я не могу убивать. Я не храбрый, знаю об этом. Чтобы убить человека, нужно возненавидеть его всей душой, а я так не могу. Отчего-то я всегда чувствую, что чувствую другой». Он робко поглядел на госпожу, стыдясь своей слабости, но та отвечала безмятежно. «Не каждый может убивать, это верно, иначе мы все уже давно умерли бы, сынок». Помолчав, она еще ласковее добавила. «Я рада, что ты не можешь убивать, Юань. Лучше спасать жизни, чем отбирать их. Я твердо в этом убеждена, хотя и не поклоняюсь буддийским богам». Когда Юань, сбивчиво преодолевая стеснение, рассказал ей о том, как тигр хотел силой женить его на первой попавшейся девушке, госпожа была окончательно растрогана. До сих пор она слушала его спокойно, а то и дело кивая или тихо поддакивая, а тут, когда он договорил и повесил голову, пылко произнесла. «Я знаю, что он имеет на это право. Я знаю обычаи и традиции нашего народа. Но я тоже не вынесла бы этого. Нет, это невыносимо. Невыносимо. Мое тело только мое и должно быть свободно». И тогда, встревоженный воспоминаниями о своей ненависти к отцу и испытывая потребность излить кому-нибудь свои чувства, рассказать все без утайки, он заговорил вновь. «Теперь я почти понимаю, как некоторые сыновья в наши дни убивают родных отцов. Сам я не смог бы так поступить, но я понимаю чувства, которые испытывают те, чья рука горячей моей». Он взглянул на женщину, отчасти ожидая увидеть потрясение на ее лице, однако ничего подобного не увидел. Она отвечала ему с еще большим жаром и убежденностью. «Ты прав, Юань. Да, я всегда говорю родителям нынешней молодежи, отцам и матерям друзей Айлан, и даже твоему дядюшке с женой, которая без конца жалуется на новое поколение, что ж, по крайней мере, в этом молодежь права. О, я прекрасно тебя понимаю. Я никогда не буду принуждать Айлан к браку. И если понадобится, встану на твою сторону в этом споре с отцом, ибо здесь я полностью убеждена в твоей правоте». Последние слова она произнесла с грустью, но в них звучала потаенная страсть, основанная на личном опыте. Юань с удивлением увидел, как изменились и вспыхнули ее тихие маленькие глазки и как ожило ее прежде безмятежное лицо. Однако он был слишком юн, чтобы долго думать о ком-то, кроме себя. Утешительные слова госпожи, соединившись с утешением, которое дарил этот тихий дом, развязали ему язык, и он с тоской произнес: «Если б я только мог пожить здесь немного, пока не пойму, что должен делать». «Ты и поживешь», — тепло отвечала она. «Можешь жить здесь столько, сколько понадобится. Я всегда хотела сына, и теперь он у меня появился». В самом деле она вдруг полюбила этого высокого молодого человека. Ей пришлось по душе его открытое честное лицо и неспешные сдержанные движения, и хотя по общепринятым меркам его нельзя было назвать красавцем, слишком высокие скулы и слишком крупный рот, все же он был выше большинства своих сверстников, а его кротость и несмелость речи подкупали. Казалось, что даже проявляя свои нравы, он не до конца уверен в своих силах. Однако несмелость эта проявлялась лишь в словах, а голос у него был низкий и сильный, как и подобает мужчине. Юань увидел ее благосклонность, и оттого ему стало еще теплее на душе, и он почувствовал себя как дома. Они побеседовали еще немного, и госпожа отвела его в маленькую гостевую спальню. Она была наверху. Сперва они поднялись на второй этаж, затем по короткой винтовой лестнице под самую крышу и, наконец, очутились в небольшой, очень чистой и удобной спальне, где было все необходимое. Когда госпожа ушла, Юань, оставшись один, подошел к окну и выглянул на улицу. Многие городские улицы были освещены, и весь город лежал, сияя и блистая в ночном мраке, и Юаню показалось, что он смотрит на какое-то новое небо. Теперь у Юаня началась действительно новая жизнь, о какой прежде он не мог и помыслить. Утром он встал, умылся и оделся, затем сошел вниз, где его поджидала госпожа, и на лице ее сияла та же улыбка, и он сразу успокоился и начал день в радости. Госпожа подвела Юаня к накрытому к завтраку столу и сразу без обиняков начала рассказывать о своих планах насчет него, однако слова выбирала тщательно, чтобы не сказать ничего, что пришлось бы ему не по сердцу. «Для начала, — сказала она, — надо купить немного одежды, поскольку он приехал к ней в чем было, а затем она должна свести его в школу для молодых людей. Не торопись искать работу, сын мой. Лучше тебе сперва хорошенько выучиться, иначе зарабатывать ты будешь очень мало. Позволь мне обойтись с тобой, как с родным сыном. Позволь дать то, что я хотела дать Айлан, будь на то ее воля. Здесь ты будешь учиться, покуда из книг не узнаешь, где твое место, а когда закончишь учебу, можешь работать или даже съездить в другую страну, если захочешь. В наши дни молодежь очень стремится за рубеж. Я считаю, пусть едут. Да, твой дядюшка кричит, будто это пустая трата денег, а возвращаются они такими зазнайками, такими уверенными в своих знаниях и умениях, что с ними нет никакого сладу. А все же я думаю, что это очень полезно. Пусть едут, пусть учатся и возвращаются на родину с новыми знаниями. Жаль, что Айлан...» Тут госпожа погрустнела и умолкла, словно забыла, что хотела сказать, вспомнив о какой-то другой своей печали, но вскоре ее лицо просветлело, и она решительно произнесла: «Негоже мне строить жизнь за Айлан. Не хочет, значит, не хочет. И ты, сынок, не позволяй мне решать за тебя. Я лишь говорю, что если ты хочешь, если ты готов, тогда я смогу придумать, как все устроить». Юань был так огорошен этими новостями, что едва смог их осознать, а после, радостно запинаясь, ответил: «Поверьте, я вам очень признателен, госпожа. Я с готовностью сделаю все, что вы скажете». Он сел и жадно набросился на завтрак, так радовалось его сердце, что, наконец, он нашел себе место и дело, а госпожа довольно засмеялась. «Клянусь, я очень рада, что ты приехал, Юань, уже хотя бы потому, что мне приятно смотреть, как ты ешь. Айлан так боится нарастить хоть чуточку мяса на своей кости, что ест как котенок, а по утрам не встает с кровати, чтобы случайно не увидеть еду и не проголодаться. Красота для моей дочери важнее всего на свете. А мне так нравится смотреть, как молодые едят». Сказав так, она взяла в руки палочки и стала подкладывать Юаню лучшие куски рыбы, птицы и деликатесов. Его здоровый аппетит приносил ей куда больше удовольствия, чем любая пища, которую она ела сама. Так для Юани началась новая жизнь. Сначала госпожа посетила несколько крупных магазинов тканей, куда шелка и сукно завозили из заграничных стран, затем пригласила в дом портных, и те сняли все необходимые мерки и пошили Юаню новую одежду по городской моде. Госпожа поторапливала их, потому что Юань до сих пор ходил в старой одежде, а та была скроена слишком свободно, по-деревенски, и в таком виде ему нельзя было показываться дяде и двоюродным братьям. Айлан, конечно, доложила им о приезде Юаня, и те сразу пригласили его на праздничный пир, но госпожа смогла отложить празднество на один день, чтобы успели закончить его лучшее платье. Халаты синего, как павлинье перо атласа, расшитый цветами в тон, и черная атласная куртка. Юань был очень рад, что ей удалось потянуть время, потому что, когда он примерил новый наряд и вызвал городского цирюльника, чтобы тот пришел и постриг его, и сбрил мягкую юную щетину с его лица, и надел на ноги новые кожаные туфли, купленные для него госпожой, и натянул черную шелковую куртку, а на голову водрузил чужеземную фетровую шляпу, какие теперь носили все молодые люди, он сразу понял, взглянув на свое отражение в зеркале, что выглядит очень хорошо, прямо как местный, и, конечно, это не могло его не обрадовать. Однако то же осознание заставило его устыдиться, и он в большом смущении вошел в комнату, где его ждала госпожа. Айлан тоже была там, она захлопала в ладоши и воскликнула. «Ах, какой ты теперь красавчик, Юань!» Она так проказливо засмеялась, что кровь тут же прилила к лицу и шее Юаня, и это тоже ее насмешило. Госпожа мягко читала дочь и повернулась к Юаню, желая убедиться, что все в порядке, и так оно и было. Она осталась очень довольна увиденным, потому что он был рослый и сильный юноша, и все ее старания не пропали даром. В новой одежде он стал еще краше. На следующий день родня устроила пир, и Юань вместе с сестрой и госпожой, которую уже называл матерью, причем называть ее так было гораздо проще, чем родную мать, отправился в гости к дяде. Они поехали на машине, которую влекли не лошади, а расположенный внутри машины двигатель, а за рулем сидел слуга. Юань никогда прежде не сидел в такой повозке, и дорога ему очень понравилась, потому что они ехали плавно и ровно, словно по льду. За время пути, еще до того, как они подъехали к дядиному дому, Юань успел многое узнать о своем дяде, тетушках и их сыновьях, потому что Айлан безумолку болтала о них, рассказывая то одно, то другое, кривя алые губки и пересыпая свои рассказы смехом и озорными гримасками. Юань, слушая ее, живо представлял себе родственников и, как ни пытался соблюдать внешние приличия, все же не мог сдержать смеха, так остроумны и игривы были речи Айлан. Он сразу же вообразил дядю. «Ох, этот не человек, а гора, Юань. Брюхо такое громадное, что на двух ногах его не унесешь. Впору отращивать третью. Щеки свисают до плеч, а макушка лысая, как у священника. Хотя какой из него священник? Ему лишь бы ссапать какую-нибудь девицу да усадить себе под бочок. Одна у него печаль. Жир плясать мешает». Тут девушка разразилась смехом, а ее мать укоризненно вздохнула, хотя глаза ее тоже засверкали. «Айлан, следи за языком, дитя мое. Он ведь твой дядя. Потому я и говорю, что хочу», — дерзко отвечала она. «А моя тетя Юань, его первая жена, ненавидит город и мечтает вернуться в деревню. Но оставлять его одного боится. Мало ли, вдруг какая-нибудь девица помоложе позарится на его денежки. Современные девушки в наложницы не идут, только в жены, а первая и вторая жена тогда останутся неудел. Хотя бы в этом они согласны. Ни за что не пустят в дом третью. Такой вот женский союз на современный лад, Юань. А три моих двоюродных брата... Ну, про старшего ты знаешь, он женат, и жена в их семье за главного спуску никому не дает. Поэтому моему бедному двоюродному брату приходится тайком искать наслаждение на стороне. Но женщина она умная. То новые духи на нем учует, то пудру на халате приметит, то любовную записку в кармане найдет. Словом, недалеко он ушел от родного отца. А второй мой кузен, Шен, тут поэт, красавец и умница, пишет стихи для журналов и милые рассказики про любовь и смерть. Он немножко бунтарь. Мягкий, нежный, улыбчивый бунтарь. Каждый день у него новые возлюбленные. А вот третий кузен, тот бунтарь самый настоящий, Юань. Он революционер, я точно знаю. Ее мать на сей раз воскликнула с неподдельной тревогой. «Осторожнее с такими словами, Айлан. Он ведь родственник, а в наши дни и у стен есть уши». «Да он мне сам признался», — отвечала Айлан, но уже тише и при этом украдкой косясь на спину человека за рулем. За время пути она многое всего успела рассказать Юаню, и когда Вань Юань вошел в дом своего дяди, он сразу узнал в лицо всех родных, так точно их описала сестра. Дом этот очень отличался от большого дома, который Ван Лун купил в старом северном городишке и оставил своим сыновьям. Тот был старинный и просторный, с огромными глубокими темными залами и крошечными комнатками при дворах. Верхних этажей у него не было, зато он разрастался вширь множеством пристроек, так что места под высокими стропилами крыш хватало для всех. Окна были забраны раковинами каких-то завезенных с юга моллюсков. А этот новый дом в новом приморском городе стоял на улице среди точно таких же домов, плотно прижимаясь к ним стенами. То были дома, выстроенные по заграничному образцу. Высокие, узкие, вытянутые, без садов и дворов, с тесными комнатками и очень светлые, потому что на стеклянных окнах не было решеток. Ослепительное солнце свободно лилось в комнаты и высветляло все краски на стенах и атласные обивки мебели с цветочным узором, яркие шелка одежд на женщинах и алый цвет их губ. Потому Юань, войдя в зал, где собралась вся его родня, сперва зажмурился от блеска, именно от нестерпимого блеска, а не от красоты. Тут же ему навстречу поднялся, придерживая руками огромное брюхо дядя. Парчевые одежды свисали с него, как шторы, и он, задыхаясь, приветствовал гостей. «Здравствуй, дорогая невестка, и племянник, и Айлан. Что ж, Юань, ты вырос высоким и ладным мужчиной, совсем как отец. Хотя нет, нет, клянусь, ты, пожалуй, по ласкеве тигра будешь». Он засмеялся сиплым надрывным смехом и вновь опустился на свое сиденье, а его жена поднялась, и Юань, покосившись на нее, увидел опрятную женщину с белыми волосами, неказистую, очень степенную в своих черных атласных одеждах. Руки, спрятанные в рукава, она сцепила вместе и слегка покачивалась на своих маленьких забинтованных ножках. Поприветствовав гостей, она сказала: «Надеюсь, у вас все хорошо, невестка и племянник. Айлан, ты очень похудела, так нельзя. Нынче все девицы морят себе голодом и носят маленькие узкие платьицы, дерзкие, как мужские одежды. Прошу тебя, садись, сестра». Рядом с ней стояла женщина, которую Юань не знал, с отмытым до блеска румяным лицом, по-деревенски убранными назад волосами и блестящими, но не слишком умными глазами. Никто из присутствующих не подумал представить ему эту женщину, и Юань не знал, слуга она или нет, покуда госпожа не поздоровалась с ней по имени, и тогда он понял, что это дядина наложница. Тогда он слегка склонил голову в знак приветствия, и женщина, покраснев, поклонилась ему на деревенский манер, сцепив перед собой руки, но ничего не сказала. Наконец, когда с приветствиями было покончено, двоюродные братья позвали Юаня в отдельную комнату пить чай, и они с Айлан ушли, радуясь возможности отделаться от старших. Юань сидел молча и слушал болтовню родственников, для которых он, даром что двоюродный брат, пока был чужим человеком. Он сразу понял, кто из них кто. Старший двоюродный брат был уже не молод и в теле, с брюшком, как у отца. В своем суконном сюртуке он отчасти походил на чужеземца, и его бледное лицо еще не утратило привлекательности, руки были мягкие, а беспокойный блуждающий взгляд слишком надолго останавливался даже на двоюродной сестре, так что его хорошенькой громоголосой супруге то и дело приходилось глумливыми усмешками возвращать его внимание к своим словам. Еще там был Шен, поэт, средний двоюродный брат с прямыми волосами, тонким лицом, белыми изящными пальцами и рассеянной улыбкой на задумчивом лице. Лишь третий двоюродный брат не отличался приятной внешностью и манерами. То был парень лет 16, одетый в простую серую школьную форму, застегнутую под горло, и лицо у него было некрасивое, вылепленное наспех и прыщавое, а руки длинные, тощие, угловатые и разболтанные. Он молчал, пока остальные говорили, и только ел арахис из стоявшего рядом блюда, ел жадно, но с выражением такого отвращения на лице, словно его заставляли есть. По комнате под ногами у взрослых шныряли дети. Пара мальчишек 10 и 8 лет, две девочки и закутанные в отрез матери, орущие двухлетка, за которым ходила нянька. На груди у кормилицы висел младенец. То были дети дядиной наложницы и его сыновей, однако Юань стеснялся и не отваживался их приструнить. Поначалу разговаривали все, а Юань сидел молча, хоть ему и велели угощаться различными сластями, разложенными по тарелкам на маленьких столиках, а жена старшего двоюродного брата велела служанке разлить чай. Казалось, о его присутствии все совершенно забыли, а учтивым обращением с гостями, которому был обучен Юань, никто из них себя не утруждал. Поэтому он безмолвно щелкал орешки, прихлебывал чай, слушал да смотрел по сторонам, время от времени угощая орехами кого-то из детей. Те с жадностью набрасывались на орехи и никогда не благодарили дядю. Но вскоре разговор клеиться перестал. Старший двоюродный брат все же задал Юаню вопрос другой о том, где тот собирается учиться. Услышав, что Юань, возможно, поедет за границу, он с завистью произнес: «Хотел бы я тоже учиться за границей, но отец никогда не тратил на меня деньги». Потом он зевнул, сунул палец в нос и о чем-то задумался. Наконец он взял на колени своего младшего сына, угостил сластями, немного понянчил на руках и громко захохотал, когда тот разозлился, а потом засмеялся еще громче, когда тот принялся в ярости молотить его по груди своими кулачками. Айлан вполголоса беседовал о чем-то с женой двоюродного брата, а та отвечала с отчетливой злобой, тихо, но Юань все равно слышал ее и понял, что речь идет о свекрови, которая требует от нее того, чего ни одна женщина в наши дни не делает для другой. «В доме, где полно слуг, она хочет, чтобы именно я подносила ей чай, Айлан. И еще она бронит меня, на чем свет, если в одном месяце я потрачу больше риса, чем в прошлом. Сил нет терпеть. Не каждая современная женщина согласится жить с родителями мужа, и я тоже отказываюсь». И так далее, и тому подобное. С особенным любопытством Юань приглядывался к среднему брату, Шену, которого Айлан назвала поэтом. Юань и сам любил стихи, и, кроме того, ему понравился изящный облик юноши, его грация и стремительность, подчеркнутые простым темным платьем заграничного кроя. Он был красив, а Юань очень ценил красоту и с трудом мог отвести взгляд от золотистого овального лица Шена и от его девичьих глаз, поволок и мягких, черных и мечтательных. В этом брате Юань разглядел родственную душу, почувствовал некое глубинное понимание жизни, похожее на его собственное. Ему не терпелось поговорить с Шеном, однако и Шен, и Мэн хранили молчание, и скоро Шен погрузился в книгу, а Мэн, доев орехи, вовсе ушел. В людной и шумной комнате разговор не клеился. Дети чуть что рыдали, двери без конца скрипели, когда в них входили слуги с чаем и угощениями, а на заднем плане бубнила жена старшего двоюродного брата, и раздавался поддельный смех Айлан, изображавший интерес к ее байкам. Так тянулся долгий вечер в семейном кругу. Начался и закончился пышный ужин, во время которого дядя и его старший сын объедались сверх всякой меры, жалуясь друг другу, если то или иное блюдо не оправдывало их ожиданий, сравнивая способы приготовления мясных и сладких явств и вознося громкие хвалы повару за хорошо приготовленные кушанья. Причем всякий раз повара звали к столу слушать их суждения. Стоя перед ними в грязном, почерневшем от трудов переднике, он испуганно выслушивал хозяев, а его маслянистое лицо расточало улыбки от похвал, а от порицания он, наоборот, вешал голову и рассыпался в извинениях и обещаниях все исправить. Что же до госпожи, жены дядюшки, у той были свои печали. Про каждое блюдо она спрашивала, есть ли в нем мясо, сало или яйцо, потому что недавно стала буддисткой и поклялась не есть никакой животной пищи, и у нее был собственный повар, умевший очень хитро готовить овощи, так что те по вкусу и виду напоминали мясо, и блюдо, которое любой принял бы за суп с голубиными яйцами, не содержало ни единого голубиного яйца, а рыба так точно имитировала настоящую рыбу с глазами и чешуей, что распознать подделку можно было только путем разрезания. Внутри не было ни рыбьего мяса, ни костей. Всем этим госпожа просила заниматься наложницу мужа, причем делала это напоказ, говоря, «Вообще-то обо мне должна заботиться жена сына, но в наши дни невестки пошли не те, что прежде. Считай, невестки-то у меня и нет». А невестка сидела прямо и неподвижно, очень красивая, но с заметной прохладцей во взгляде, делая вид, что не слышит упреков. Наложница, имевшая легкий и миролюбивый характер, ласково отвечала на это. «Я не возражаю, госпожа. Не люблю сидеть без дела». И она действительно не сидела без дела, хлопотала по хозяйству и поддерживала за столом мир. Румяная женщина с невзрачным лицом, здоровая и улыбчивая, для которой самое большое счастье было посидеть несколько минут в тишине и повышивать узоры на своих туфлях или на туфлях своих детей. И вышивание у нее всегда было под рукой. Кусочки атласа, вырезанные из тонкой бумаги узоры цветов, птиц, листьев и многочисленные шелковые нити на шее. На среднем пальце у нее сидело кольцо-наперсток. Оно стало такой неотъемлемой ее частью, что порой она даже забывала снять его на ночь, а иной раз, потеряв, принималась всюду его искать, и вдруг замечала, что кольцо так и сидит на пальце. Тогда она заливалась столь громким, детским и заразительным смехом, что все вокруг тоже невольно начинали смеяться. Среди всего этого семейного шума гамма, среди детских воплей и звона посуды, сидела с тихим достоинством ученая госпожа, мачеха Юаня. Если к ней обращались с вопросом, она спокойно отвечала, ела изящно и без излишнего внимания к пище, и даже с детьми разговаривала учтиво. Своим безмятежным и серьезным взглядом она могла без труда смирить слишком острый язык Айлан и ее же чересчур горящий взгляд, подмечавший кругом множество поводов для смеха. Удивительное дело. Само ее присутствие в этом семейном кругу оказывало на окружающих благотворные действия, делало их добрее и учтивее. Юань это заметил и проникся еще большим уважением к ней и с гордостью называл ее своей матерью.